Уилки остался один. «Расскажите о себе», — попросил он, — «о своем детстве. К вам хорошо относились родители? Я же единственный сын. Конечно, хорошо». Я рассказал о себе. Он слушал жадно, не сводя с меня глаз. Потом Уилки Саути ознакомил меня со своими работами по астрономии. Он был бы способнейшим ученым, учись он в свое время. Я сказал ему об этом. Он промолчал. Почему-то разговор перешел на политику. Надо сказать, я совсем к ней равнодушен. Все это политиканство не по мне. Но у Уилки Саути политика задевала за живое. А мне было интересно все, что касалось его. Он оживился, разрумянился, глаза его заблестели. Он стал еще больше похож на меня, каким я вижу себя в зеркале. По натуре я отнюдь не спорщик, тем более я не мог бы спорить с этим человеком, перед которым я, сам не зная почему, чувствовал себя виноватым. Но мне показалось, что он слишком мрачно смотрит на действительность, и я напомнил ему, как многого добилась Америка за последние 20 десятилетия. Уилки Саути усмехнулся. «За последние 10 десятилетия люди доброй воли добились в глобальном масштабе немалого. Покончили с войнами, со шпионажем, утрясли кое-как расовый вопрос. Но ведь у нас в Америке плодами прогресса завладела горстка монополистов. Высшая каста, черт бы ее побрал!» «Какая каста?» — вскричал я пораженный. «Вот-вот!» Астрофизик Олд даже никогда не задумывался об этом. Ведь у нас, видите ли, не принято говорить о физическом подавлении, репрессиях и тому подобном. Мы не какие-нибудь фашисты, а наш идеал – умеренность и посредственность. С ней меньше хлопот. И ведь как хитро! Народ в большинстве своем даже не осознает своего порабощения. Духовного порабощения, что самое страшное. Манипуляция людьми, внушение им надлежащего образа мысли и поведения. Цивилизация кондиционированного сознания. Подавление духовной самостоятельности. Стандартизация людей, превращение их в жизнерадостных роботов, поглощающих духовные суррогаты. Пока они жуют резинку и глазеют на увеличенный во всю стену телевизионный экран, им вкладывают в мозги, что положено. Обработка детей. Детей! Какая обработка? Обыкновенная, Уилки. Когда на уроках гипнопедии им под предлогом помощи при запоминании таблицы умножения или алгебраических формул на самом деле внушают шаблоны мышления и поведения. А твои дети, Уилки, разве освобождены от часа гипнопедии? «Перестань!» «Хорошо, перестану. Насчет детей ты уже додумался, сам вижу». Уилки налил себе черный кофе. «А если человек не желает поддаваться массовой идеологической и моральной обработке, — продолжал он громко, — если человек не хочет конформизма, если он борется против стандартизации человечества, о, тогда поможет наука. Техника чтения мысли на расстоянии. Кое-кому уже мало подслушивания разговоров на расстоянии. Им подавай подслушивание мысли, чтоб сразу выявить смеющих думать по-своему». «Но разве...» «Да, Уилки, эта дьявольская выдумка уже вводится в действие. Ты что, газет не читаешь? Ведь по этому поводу была огромнейшая демонстрация в Вашингтоне». «Уилки, ты коммунист?» — спросил я нерешительно. «Коммунист», — просто ответил он. Так мы разговаривали, пока не взошло солнце. Он пошел меня проводить. Редкие прохожие, те, кто еще не лег или уже встал, с интересом оглядывали нас. Я увидел свободное такси и подозвал его. Мы простились сердечно, как братья. «Можно я к вам еще зайду?» — спросил я. Он кивнул головою. Мы вдруг обнялись.